Я Ира Калитеевская, редактор проекта «Арзамас», и это подкаст «Вашими молитвами», в котором мы выясняем, как в разные времена люди обращались или обращаются к высшим силам и зачем они это делают. В этом выпуске речь пойдет о еврейской поминальной молитве – кадише. Иногда необходимость ее прочитать впервые приводит людей в синагогу, и об этом рассказывает этнограф и фольклорист Мария Каспина. «Едгадаль ваед кадаш мей раба, да возвеличится и светится великое имя его». И община отвечает «Амен». «Балмади врахи рутей ве емлих малхутей бе хаейхон ве емейхону ве хаей дехоль бейт Исраэль бе агалау визман кариф ве емро амен». «В мире, который создал он по воле своей, да явит он царствование свое и при жизни вашей, и во дни ваши, и при жизни всего дома Израиля, вскоре и в ближайшее время, и возгласите амен». «Амен». И община отвечает вместе со скорбящим. «Ихишмей рабами вурах леолам валалмей алмая». «Да будет благословенно великое имя его всегда и во веки веков». «Едбарах вейштабах вейтпаар вейтрамам вейтнасе вейтхадар вейтала вейтхалал шмей декутша бриху». «Лаэла минколь бирахта вэширата тушбехата вэйнехмата дэамиран бэалма вэймру амэн». «Да будет благословенное, восхваляемое, чествуемое, величаемое, превозносимое, почитаемое, возвеличенное, прославляемое имя святого, благословен он выше всех благословений и песнопений, и восхвалений и слов умиления, произносимых в мире, и возгласите амэн». И община отвечает амэн. «Ихэй шлама раба мин шмая вэхаим алейнова альколь Исраэль вэймру амэн». «Да будет с небес мир великий и жизнь благая нам и всему Израилю, и возгласите амэн». Амэн. «Осе шалом бимрамав, хуя осе шалом алейну ва альколь Исраэль ва имру амэн». «Творящий мир на высотах своих, он да сотворит в милосердии своем мир нам и всему Израилю, и возгласите амэн». И община отвечает амэн. Перед нами текст кадиша. Он произносится как некоторое благословение и подытоживание какого-то важного фрагмента литургии. Первый раз кадыш встречается в Мишне, таком произведении 2-3 века нашей эры, которое создали раввины уже после разрушения храма. И там упоминается кадыш, который произносят в конце чтения Торы и в конце проповеди. Вот это вот литургическое использование этого текста, восхваления Всевышнего, как знак окончания какого-то важного смыслового фрагмента службы. В разных частях литургии используются разные фрагменты и тексты кадыша, просто более расширенные варианты. Они и так прямо называются полный кадыш, половинный кадыш, кадыш сироты и кадыш дерабанан, ученых, как бы можно его перевести. Но такой самый известный общеупотребительный – это кадыш сироты, кадыш етом, о котором мы и говорим. Кадыш сироты читается в разных случаях во время литургии, во время похорон. И, в принципе, в целом считается у евреев поминальной молитвой, хотя в нем нет ни слова про умершего, нет ни слова про человека, которого мы провожаем в лучший мир, а есть только восхваление Всевышнему. Кадыш читает человек, у которого умер отец или близкий родственник. Он читает его в течение года, ну, на самом деле, даже не года, а 11 месяцев. Считается, что после смерти человек попадает в такое место гееном, промежуточное между будущим райским упокоением и каким-то местом, где живут жуткие грешники. Но даже жуткие грешники больше года в гееноме не проводят, поэтому по близким родственникам читают кадыш на протяжении 11 месяцев. И потом в годовщину смерти и во всех поминальных там событиях дальнейших эта молитва читается. Поэтому она очень известна, очень популярна. Иногда сына называют кадыш. То есть если у человека есть дочь, то это проблема, потому что некому прочитать кадыш. А вот если рождается мальчик, то говорят, вот у меня родился кадыш, то есть тот, кто будет читать эту молитву по мне, когда я умру. Если нету детей или если нету сына, то можно попросить близкого родственника или просто нанять кого-то в синагоге, кто за деньги будет в течение 11 месяцев читать эту молитву. Ее читают в синагоге во время службы. Во-первых, эта молитва читается в миньяне, то есть таком молитвенном кворуме, состоящем из 10 взрослых мужчин. Взрослые евреев – это после 13 лет. Во-вторых, обязательно община должна отвечать. Община отвечает «Амен». Община повторяет фразу про великое имя. Это обязательно она должна произнести, община. И это важный момент такой. Центральная часть – это взаимоотношения с общиной. Принято стоять, когда читают кадыш. То есть это, в общем, такой вот уважительный момент. Тот, кто читает молитву, он стоит, сжав колени, немножко наклонившись вперед, и все остальные скорбящие ему отвечают, и считается, что они выполнили как бы эту заповедь про чтение кадыша. Очень многие дети начинают ходить в синагогу только когда вот у них умирают родители, и, собственно, только для того, чтобы прочитать эту молитву. И, например, если у человека родители дожили до глубокой старости, он может и вообще в синагогу заходить крайне редко, то есть ему это самому не нужно. А дальше, например, там лет в 60-70, когда с ним случается такое, что умирают его родители, и он начинает договариваться с синагогой, ищет общину в своем городе, начинает выходить на религиозных евреев, потому что ему нужно прочитать эту молитву в течение года. А дальше он приходит на годовщину и иногда остается активным членом, прихожанином той или иной общины, ну вот просто потому, что кадыш его туда приводит. И во время похорон и в день смерти тоже стараются прочитать эту молитву на кладбище. Или кого-то приглашают, в общем, обязательно тоже ищут кого-то из общины, то мог бы эту молитву прочитать, даже если уже совсем редуцировался иудаизм в той или иной общине, и уже никто не знает, некоторые читают по-русски, транслитерации. Во всех синагогах можно найти транслитерацию именно кадыша. Есть такие специальные, даже в музеях у многих представлены таблички, на которых написан текст кадыша, для того, чтобы скорбящий человек мог его правильно прочитать. Из гадал из кадаш мерабу, бьомрду бихарису ям махисай, бихаехен, юмехен, пхаэд холбэс под багулу манкур время умен, эйш мерабу гуолум, алмайл. Это была запись экспедиционная, которую мы провели в 2010 году в Черновицкой области во время экспедиции Центра Сефер на Украине. Нам посчастливилось встретить удивительного человека 1918 года рождения, Авраам Яковлевича Крупника. Он родился в Новоселице, и Новоселице сейчас это Черновицкая область, а тогда это была Румыния, граница Австро-Венгрии, Румынии и Бессарабии. И он говорил, что когда петухи кричат в Новоселице, их слышат в трех странах, в трех государствах. Ну, это такая классическая фольклорная метафора. Он был членом погребального братства, так называемого Хевра Кадиша, и рассказывал о своей работе в нем. И он нам прочитал кадыш, как он его помнил, причем он читал его по сидуру, по молитвеннику, но видно было, что он его знает наизусть, и вот у него очень такое интересное традиционное ашкеназское произношение. У кадыша еще очень интересная особенность. Он написан на арамейском языке, не на иврите. На иврите только последняя часть переведена. И это важно, потому что арамейский язык был разговорным языком Ближнего Востока в минус втором, плюс третьем, четвертом веке. И иврит остался языком элитарным ученых, которые занимались толкованием библейских текстов, законов, книжников, фарисеев. Поэтому возникала необходимость перевода многих текстов на арамейский. И в литургии есть арамейские фрагменты, и в Талмуде, и в Мидрашах, в текстах, которые были направлены на широкую аудиторию, очень много арамейских фрагментов. Были даже специальные такие произведения, торгумы, текст Пятикнижия, переводили на арамейский, чтобы слушатели в синагоге могли понять, о чем речь. И проповеди многие произносились на арамейском. То есть это такой действительно важный разговорный язык. И вот эта молитва кадыш, она одна из древних и ранних молитв, и она написана на арамейском, на разговорном языке, чтобы ее понимали все слушатели синагоги. Кадыш становится очень важной частью богослужения, встречается уже во всех сидурах, махзорах, то есть первых молитвенниках, которые мы видим с средних веков. Про него говорят как что-то общеизвестное, то есть его начинают цитировать и говорят и так далее. То есть понятно, что это уже такой известный текст, скажем, к XII веку. В течение различных исторических периодов менялся текст кадыша. В средние века установилась такая традиция, что первая часть, вот такая освящающая имя Бога, она состоит из 26 слов. 26 слов — это первые там несколько строчек. Это в гематрии, в таком числовом значении еврейских букв, соотносится с суммой букв имени тетраграмматона. Имя Бога в иудаизме не произносится. Есть только четыре согласных, Юд, Хей, Вав, Хей, которые никто не знает, как правильно произносить, вернее, это знание было утрачено, знали его первосвященники, которые раз в год, святая святых, в храме, в Йом-Кипур, в судный день произносили это имя, но с тех пор, как в 70-м году нашей эры разрушился храм римлянами, традиция произнесения имени утрачена. И есть целая плеяда каббалистов, которые пытаются найти разные сочетания букв, звуков, гласовок, чтобы понять, как именно произносились эти четыре буквы. Но мы точно знаем, что этим буквам соответствуют какие-то цифровые значения. Например, «Юд» — это 10, «Хей» — это 5, «Вав» — это 6 и снова «Хей» — это 5. В общем, если мы посчитаем, получится 26, и это очень важная цифра в каббалистической традиции — имя Бога и сумма его букв. И удивительным образом это перед нами кадыш, да? То есть это молитва, которую читают во время похорон, и молитва, которую читает скорбящий сын по умершим родителям. И там нет ни слова про умерших, зато только восхваление Всевышнего. И многие исследователи сравнивают это с такой теодицеей, попыткой оправдать Бога, да? В самый печальный, в самый тяжелый момент в этой молитве восхваляется святость Всевышнего, оправдание его суда, принятие приговора и некоторые даже, может быть, соболезнования Творцу, что утрачен такой человек, по которому мы читаем эту молитву. Да? То есть вот такая очень интересная трансформация представления о том, что мы произносим в качестве поминальной молитвы, происходит в иудаизме. Это был второй выпуск второго сезона подкаста «Вашими молитвами». Я Ирина Калитеевская, и я благодарю Марию Каспину, а также звукорежиссера и композитора Ивана Бушуева, звукорежиссера Арсена Степаняна, выпускающего редактора Екатерину Тарасову, фактчекера Юлию Гизатуллину, расшифровщика Ивана Воловика, студию звукозаписи Epic Production, автора обложки Марию Касаткину, фоторедактора Наталью Карельскую, корректора Дарью Гоголеву, редактора соцсетей Марию Плевицкую и автора идеи Кирилла Головастикова, а также всех наших подписчиков. А в следующем выпуске мы поговорим о кришнаизме и маха-мантре. Пока!